Глава 21. Когда пришел в себя, болело буквально все. Вряд ли подвергся целенаправленному избиению. Скорее, просто во время езды летал мешком картошки по фургону. На моей голове был пакет. Во рту тот самый мерзкий кляп, из-за которого все уже пересохло. Как бы ни хотел сдержаться, все же закашлялся. Тут же раздался скрип стула и шаги, а потом и звук, открываемый защелки на двери. Ожидаемо я сам сидел со связанными за спиной руками. Подергал и понял, что это наручники. После того, как с меня сорвали шелестящий пакет, глаза ослепила яркая лампа над потолком. Когда я сморгнул выступившие слезы, увидел, что кроме меня в комнате находились еще пятеро мужчин. Двое из них гнались за мной, еще один шмель. Тот, что по центру, был крепким малым, в черной майке и с массивной золотой цепью, а на плече виднелась татуировка в виде волчьей головы. Похоже, это и есть тот самый главарь. Вот только не был он похож на человека, который тесно общался с аристократией. Ведь обычно такие всеми силами пытались копировать манеру поведения и стиль одежды высокородных. Волк же был типичным бандюком с легкой брутальной небритостью. «Ну что, допрыгался, барон?» Последнее слово шмель пренебрежительно исковеркал. «Кто же ты у нас такой?» Волк медленно прошелся вокруг меня, его тяжелые ботинки глухо стучали по бетонному полу, придавая атмосферности происходящему. Я попытался сглотнуть, но горло будто пересохло намертво. Хоть бы воды дали, сволочи. «Никаких документов с собой, только деньги», — продолжал он. «Тебя или кто-то подослал подгадить мне». Или ты сам полез на рожон по дурости, хотя в любом случае ты идиот. Ой, ну подумаешь, забыл паспорт, и что теперь? Что вообще ему надо? Живешь в заброшенном особняке Огаревых. Последняя его хозяйка сгинула еще лет 20 назад. Неужели спустя столько лет объявился ее щенок, возомнивший себя аристократом? Но меня больше интересует, кто тот дед, что так носится с тобой. Он много нам нервов попортил. Снимите с него кляп. Один из бандюков кинулся убирать порядком надоевшую мне тряпку. Я с облегчением размял челюсть и губы, которые уже затекли от необычного положения, а заодно закашлялся. «Воды дайте!» Вместо властного мой голос вышел слабым и жалобным, а просьба моя вызвала только взрыв хохота. «Малой!» Шмель достал складной нож и эффектно открыл его, после чего принялся крутить в руке. «Ты, похоже, не въезжаешь, как влип. Тут ты не в санаторий попал». Подойдя чуть ближе, он попытался провести острием мне по щеке, но я не отклонился, продолжая снисходительно смотреть на него. Судя по ощущениям, пореза там не было, то есть он просто пытался напугать меня и имел указание пока что не калечить. Да и не боялся я боли так, как прежде. Тренировки Холодова отбили все, как и зелья лекарские. Важнее то, что с того момента, как шмель подошел ко мне ближе всех, я ощутил слабый приток тепла. Мне стало очевидно, что источник именно он. Оставалось только разжечь этот фитиль поярче и суметь правильно им воспользоваться. Покрасоваться решил перед начальством, после того, как не смог сбыть телефон, который добыли твои люди. Так я тут при чем? Если ты сам идиот, нечего стрелки переводить. Нашли крайнего, почти ребенка. Молодцы, слов нет. Я говорил без страха, демонстративно пренебрежительно. В том, что они меня не убьют, я не сомневался. Ну а если покалечат, В этом магическом мире любые ранения — ерунда. А что-то серьезное они вряд ли рискнут провернуть. Шмель разозлился и ударил меня. Он реально ударил меня в живот. Да чтоб вас, чё так больно-то? Но нужно потерпеть. Тем более, что мои слова возымели эффект, и тепла стало больше. Вот только сидя в пассивном состоянии, я не ощущал снижения порога чувствительности. Но хоть моя свеча ярче разгоралась, и еще немного, и можно будет пустить приличный залп. «Смотрю, ты за словом в карман не лезешь», — сказал волк, оттащив шмеля за шкирку. «Совсем жизнь недорога». «Это вам недорога жизнь». Мне было сложно говорить ровно из-за боли. «Вы понимаете, на кого нарвались? Мой рот вас с лица земли сотрет». «Какой рот?» — зло усмехнулся шмель. «Ты все еще продолжаешь нести эту чушь? Ты думал, что сможешь просто так нас кидать?» Продолжил волк, останавливаясь прямо передо мной. Смотрел сверху вниз с насмешкой. Шмель опустил голову и отошел чуть дальше. «Кто тот дед, что приходил почищать за тобой? Отвечай!» «А то непонятно», — поднял я бровь. «Он дворянин, слуга моего рода, рода Стужевых, Холодов Аркадий Петрович». Шмель хихикнул где-то сбоку, но волк даже не взглянул в его сторону. «Продолжаешь эту ложь? Думаешь, мы совсем идиоты необразованные тут?» — холодно заметил главарь. «Ты маг огня. Какой ты Стужев? Максимум никому не нужный бастард с такими-то посредственными способностями. То, что за Алексеем инфополе старательно подтирается, я знал. Как и о том, что у меня несоответствующий дар, известно только прослойке аристократов Тулы. У бандитов не оказалось нужных связей и информаторов в этом городе. Это понятно. Но мое лицо, неужели его нигде нет в местной сети, в ГИС этой? Я не понимаю, и чего? Я ошарашенно уставился на волка. Реально не нашли даже моей фотографии, чтобы подтвердить или опровергнуть, что я Стужев? Академия. Я поступил в академию в Тамбове. Там-то у вас хоть какие-то информаторы есть? Или вы даже на это не способны? Почему они упорно делают вид, что не нашли обо мне информации? Неужели мое существование настолько тщательно скрывается отцом? Или эти бандюки чересчур мелковаты, что даже не способны копнуть чуть глубже? Есть о чем подумать, в том числе и о том, каковы истинные планы Платона Борисовича по поводу наследника. Волк оглянулся и кивнул одному из своих людей. Тот вышел из комнаты. А потом... Удар в живот уронил меня вместе со стулом. Я рухнул на бок, задыхаясь от боли. Наручники впились в запястье, но теперь хотя бы можно было разглядеть комнату получше. Голый бетон, пара стульев, стол с какими-то бумагами, шкафы железные и никаких окон. «Не понимаешь?» Волк присел на корточки рядом со мной и схватил за волосы, приподнимая. «Пацан, ты встрял. Молись, чтобы мы хотя бы нормальный выкуп за тебя получили. Но если ты и правда Стужев, то, видимо, мы продешевили». Остальные опять мерзопакостно захихикали. Я же подумал о том, что это намек. Они каким-то образом потребовали выкуп за меня. Видимо, совсем идиоты. Старик ведь найдет способ разыскать меня и это место. «Хуже это ты не понимаешь, что встрял». Превозмогая боль, прошипел я и постарался засмеяться. «Смерть тебя сильно подставил. Ты даже не представляешь, насколько». «Ах ты, гнида!» Тот разозлился и приблизился, явно собираясь пнуть меня. «Босс, Да я его разукрашу. Но не это важно, а что он разозлился. Ага, значит, сам прекрасно понимает свою вину. Мне при этом перепало не так много энергии, как могло бы быть, но и то хлеб. Главное, было бы с чем работать. Жаль только, что руки за спиной. Волк имел волосы, а еще он повернулся к шмелю. Я же представил, как направляю огонь не к рукам, а ко рту, и словно дракон изрыгаю пламя вперед, и... Это сработало! Реально сработало! Я ощутил, как это самое тепло из моей свечи потекло куда надо и сформировалось стихию. Голова волка загорелась, что у бандюков вызвало шок. Но это не помешало кому-то сообразить накинуть на него свою куртку и потушить огонь. А потом раздался грохот где-то в коридоре, и он приближался. Волк приказал посмотреть, что там. Один из мужчин только подошел к выходу, как дверь с треском распахнулась, и в комнату ворвались люди в масках. «Руки вверх! Работает Сибр!» Кажется, это обозначение службы имперской безопасности быстрого реагирования. Что-то вроде ОМОНа местного. Волк застыл на месте, его лицо исказилось яростью. А меня обдало таким жаром, что вся боль просто исчезла. Похоже, не только он сейчас негодовал. «Ты!» — он бросил на меня взгляд полный ненависти. И все же бандюкам уже было не до меня. Полицейские держали автоматы на изготовку, но пока не стреляли, возможно, боясь попасть в меня. Подручные волка попрятались кто куда, хотя выбор укрытий был скудным. Стол да железные шкафы. Кто-то схватил меня сзади за плечо и приподнял, сдавив шею. Стул отбросили ногой в сторону вошедших. «А ну отпусти его!» — сказал один из полицейских, и я узнал голос. — Холодов. Все они были в балаклавах и защитных очках, так что неудивительно, что я не признал сразу своего старика. — Закрыли дверь с обратной стороны, иначе мальчишка умрет. — Опа! Да это же шмель! — крикнул у самого уха гад, аж зазвенело. Я лишь усмехнулся, радуясь жару гнева от него. Сосредоточился, что удавалось мне все легче, и направил прямо в него огонь, много огня, через свои ладони. Шмель заорал, а я хотел было поймать равновесие, чтобы устоять на ногах, но вместо этого понял, что конечности меня не слушаются. Я просто начал заваливаться вперед, а потом вырубился, даже не достигнув пола. Ну почему я потерял сознание в самый интересный момент? Просыпаться было неприятно, будто накануне вагон гравия разгружал. Ужасно уставший и не выспавшийся. Еще и это пиканье над ухом, из-за которого голова только сильнее кружится. Я закряхтел, пытаясь приподняться, пока не удавалось нормально осмотреться и понять, где я нахожусь. Раздался звук щелчка от дверной ручки, и следом меня окутала аура не просто тепла, а настоящего жара. Я даже напрягся, ожидая удара и торопливо собирая поступающую энергию в свою свечу. Но атаки не последовало. «Ты полный кретин!» Голос Марии заставил меня удивиться, а взгляд с трудом сфокусировался на голубом пятне. Я полулежал, облокотившись на постель. Меня штормило. «Ляг и лежи, идиот!» Сестра грубо толкнула меня в грудь, отчего по телу прошла неприятная волна. Не будь обезболивания магического, я бы точно закричал. «Стоп! Что? А как это у меня в этом месте образовалась рана?» Пока я пытался сориентироваться, Мария грубо дергала меня, пытаясь приподнять на подушке. «Твою ж за ногу, она специально?» «Позволь мне!» Послышался уже голос Холодова, и стало в разы спокойнее. Я вновь осмотрелся. Несмотря на то, что все перед глазами двоилось, уже можно было понять, что нахожусь в больничной палате. «Что случилось?» — пробормотал я, превозмогая слабость. «Ты случился!» Мария не могла сдержаться и тыкала мне в плечо пальцем. «Как таких придурков земля носит? Полный кретин! И позволил себя похитить! И ты претендуешь на титул наследника рода? Да даже не мечтай!» «Юная леди!» — голос Холодова был строг. «Алексею сейчас требуется покой, а не ссоры». «Что, правду сказать нельзя?» — язвительно заметила девушка. «Вы слишком добры к этому отбросу, Аркадий Петрович. Кто-то должен сказать ему правду и спустить с небес на землю. Сколько денег уже ушло на высококлассные исцеляющие препараты. А теперь еще и больница. И все из-за чего? Возни с мелкими хулиганами? Это позор волновать род по подобной причине». «Мария, тебе следует пройти проветриться». Холодов стоял с одной стороны моей койки, а сестра с другой, и мужчина смотрел на нее строго. «Отчего же?» — вклинился я в разговор. «Пусть остается. Просто моя дорогая сестра из тех девушек, что стесняются свою заботу и теплые чувства выражать открыто, а потому скрывают за демонстративным безразличием и агрессией. Так ведь, Машуня? Я тоже люблю тебя, сестренка, и все понимаю. Можешь обнять меня. Чего стесняться? Все свои». Я даже руки приподнял, сделав попытку потянуться к ней. Но девушка отпрыгнула от меня, как ошпаренная, с такой брезгливостью на лице, будто я пытался ей таракана презентовать, мадагаскарского. «Да пошел ты, неудачник! И не смей называть меня сестрой, сколько раз повторять!» «Не нужно так смущать меня, сестренка, я не сторонник инцестов. Как бы ни были сильны твои чувства, я вынужден соблюдать между нами дистанцию». «Что? Да ты! Ты!» Мария выпучила глаза и буквально задыхалась от гнева, а я с блаженной улыбкой купался в ее эмоциях. Как же легко оказалось привыкнуть к этому дару. На сестру даже злиться невозможно после такого дармового обезболивания и наплыва хорошего настроения. Мне почти моментально стало лучше. Взгляд и разум прояснился. Не найдя, что сказать, она выбежала из палаты, с силой хлопнув дверью, а вместе с ней ушло и тепло. «Эх, так что со мной? Почему я здесь?» — обратился я к Холодову, рассматривая капельницу с кровью. А рядом в ожидании своей очереди висело еще три пакетика с какой-то бурдой, то есть лекарствами. «Пулевое ранение. Еще немного и задели бы сердце», — спокойно ответил старик, задумчиво глядя на меня. «Ты потерял очень много крови. Подобное никаким зельем не лечится». «Вот черт!» — недовольно скривился я. «И когда я смогу вернуться к тренировкам? Завтра хотя бы? Понятно, что вряд ли сегодня. Вижу, сколько лекарств еще влить нужно». «Минимум пару недель, и то только к легким нагрузкам». «Что?» — возмутился я. «У меня нет времени ерундой страдать. Какой сейчас день недели? Когда следующий бой в том месте, на краю города?» «Об этом месяц минимум не может быть и речи», — холодно заметил он. «Глупости!» — нахмурился я, внимательно смотря на старика. «У меня сила удара слишком слабая. Надо отрабатывать. А еще как мне пользоваться нейтральной магией? Может, хоть это поможет стать сильнее? Ведь фехтование мне совершенно не дается». «Все потом», — перебил меня Аркадий Петрович. «Лучше скажи, зачем телефон в магазин сдал?» «Так вы сами сказали, что там программа для отслеживания. Только не говорите, что и в новую ее запихнули. Хотя две недели еще не прошло, верну без потери в цене». «Твое желание скрывать что-то от меня очень глупо», — Он покачал головой и взял стул у стенки, чтобы сесть ближе ко мне. «Я ведь говорил, что не враг тебе. Вы как вам о Сибре местном оказались? Вам даже форму выдали». «Начальник местной полиции – мой бывший сослуживец. Случайно узнал, когда ты позвонил в участок со своим нелепым обвинением, и меня вызвали на разговор». «Ого! Так работу свою они все же сделали. Интересно, а не будь эти люди знакомые, они бы направили кого-то на проверку?» «Увы, уже не узнать». «Расскажи, как они смогли напасть на тебя», — попросил старик, и я поведал все, так как смысла скрывать не видел. Внезапно мои слова заставили его задуматься. «Что-то случилось?» — удивился я. «Только не говорите, что те люди могут нам угрожать». «Нет, не в этом дело», — отмахнулся Холодов. «Вес рода Стужевых значителен для этого городка. За банду никто не вступился, и все они сядут надолго. Мой друг мне это обещал. Он давно искал способа прищучить главаря. Проблема в твоей сестре. Платон Борисович позвонил и приказал присмотреть за Марией, а также ни под каким предлогом не подпускать к ней главного наследника графа Хомутова, Виктора. Ей он тоже запретил общаться с ним. Вот оно как. Выходит, сестренка решила пойти против воли отца и скрыть свои отношения с Виктором. Интересно, а на каком они уровне? Неужели она стала его любовницей, и отец пытается хоть как-то сохранить честь дочери? Дверь снова открылась, и зашла медсестра с маленькой железной ванночкой, в которой лежали ватка, шприц и ампула. «Поговорим обо всем завтра. Пока отдыхай». Закончил разговор Холодов и ушел. Я же остался наблюдать, как медработница убрала из катетера на руке трубку, перекрыв ее заранее, а потом ввела препараты шприца. Она не успела покинуть палату, как мне очень захотелось спать. Последней мыслью было то, что женщина-то старая. А где моя сексуальная медсестричка в коротком халатике, как и полагается главному герою? Меня выписали на следующий день с кучей таблеток и рекомендаций об отдыхе. Сестра не явилась, дома ее также не было. Стопудово к своему Витьке поперлась, дурында. А мне вот как теперь? Страдать от слабости? Сука! Могла бы обрать и подумать, без ее ненависти мне совсем тяжко физически. «А у Марии есть маячок в телефоне?» — спросил я в машине. Холодов сидел рядом со мной сзади. «Есть, но она оставила его дома», — нахмурился мужчина. «А кто та подруга, вы узнали?» «Да, все звонки известны. Местная баронесса. Отвезу тебя домой и направлюсь к ней. Девушке может быть известно, где находится Мария». «А что отец сказал о Хомутове?» «Сказал следить за ним и его намерениями. Но сейчас не место для подобных разговоров. Тебе лучше не перенапрягаться и хорошо отдохнуть по возвращению домой». «В этом старик прав. Без Марии я бессилен. Ни о каких тренировках не может идти и речи. Чисто физически я восстановлен благодаря зельям. Хорошо быть богатым. Но вот потеря крови все еще отдавалась слабостью. Потому лучше бы вернуть Марию в особняк как можно скорее».